Гарри, я хотел поделиться с тобой некоторыми изменениями в нашей жизни». Вернон замолчал, видимо, подбирая слова, чтобы продолжить серьезный разговор. «Все в порядке, я не имею ничего против переезда», — пожал плечами Поттер, откидываясь на спинку стула. «Вот как? Ну, до этого еще дожить нужно. Контракт, который я заключил с мистером Мейсоном, открыл новые горизонты, и фирма расширила свой ассортимент. Да и вовремя вложенные деньги КХМ», — Вернон замолчал, решая, что Поттеру это знать не обязательно, и постарался перейти ближе к делу. «По случаю, мистер Мейсон пригласил меня составить ему компанию на охоте. Именно там я познакомился с весьма интересными джентльменами. Видимо, я произвел на них неизгладимое впечатление, а оценки Дадли и твои итоговые тесты позволили вам двоим претендовать на государственную стипендию для поступления в Итон». Вернон серьезно посмотрел на племянника, словно пытаясь одним взглядом донести, какой шанс им выпал. «Я понимаю, что в твоей школе тебя обучают магическим штукам, но подумай, парень, поступив в Итон, ты приобретешь необходимые связи и знакомства для продвижения по карьерной лестнице. Это очень хорошее подспорье в будущем, Гарри. Была бы моя воля, я бы не задумываясь посадил вас двоих за уроки и подготовку уже сейчас, чтобы вы с Дадли стали учениками Итона, а после поступили в Кембридж. Но решение за тобой. Собственно, именно из-за изменившегося статуса нашей семьи мы с Пет ищем новый дом». Поттер, прикрыв глаза, размышлял над сложившейся ситуацией в его семействе. «Дадли должен поступить туда. Не вижу ни единого основания против», — наконец решил Майрон. «Насчет меня сложнее. Я с легкостью могу сдать уже выпускные тесты и считаться гением. Вот только в обычном мире у меня нет таких связей, которые позволили бы мне не привлекать лишнего внимания. А в Итоне учиться круглый год, лично для себя, я не вижу смысла». Поттер посмотрел на кузена, который действительно был не глупым. С 11 лет, когда он узнал, что его родственник волшебник, к Поттеру он стал относиться настороженно, словно присматривался. «Почему? А ладно, я не буду тебя уговаривать, но хочу попросить быть предельно вежливым с нашим гостем. Мистер Стивен Трайт очень заинтересовался твоими экзаменационными листами. Он приглашен к нам на ужин. Именно знакомство с ним позволило обратить внимание и на Дадли. Упускать такой шанс для своего сына я не намерен», — закончил свою речь мистер Дурсли и грозно нахмурил брови. «Когда прибудет этот джентльмен?» Гарри внимательно посмотрел на Вернона. «В воскресенье на следующей неделе. Я посчитал необходимым переговорить с тобой заранее». Вернон установилось неуютно под внимательным взглядом своего племянника. Слишком пронзительным, слишком взрослым и слишком властным был этот подросток. Мистер Дурсль уже давно не чувствовал себя уверенным, общаясь с племянником жены. «Я приму это к сведению», — просто кивнул подросток, поднимаясь из-за обеденного стола. Подготовка к важному, по мнению старших Дурслей, вечеру, совершенно не волновала Майрона. Его больше занимал магловский мир в целом. Волей-неволей он сравнивал его со Средиземьем и магическим миром. По книгам, собственным воспоминаниям и ощущениям выходило, что мир магглов, планета Земля, намного меньше мира Средиземья и магического мира. Возможно, все магглы интуитивно чувствовали, что их планета мала для них, из-за чего потребление природных ресурсов растет, происходят войны, в которых, конечно, нельзя не учитывать и магический фактор, но он не такой большой по сравнению с численностью населения в данный момент. Насыщенная история развития мира, множество войн, разнообразие культур, технологический прогресс. Все это Майрон пытался осмыслить и понять за столь короткие летние каникулы. Он убеждал себя, что время еще есть и следует уделить особое внимание своему взрослению и становлению в этом мире. Именно это становление самого себя, как личности, волновало его больше всего. Чего бы он хотел добиться, достичь, будучи правителем магической Англии? Он уже не раз шел по этому пути, как говорят в этом мире, наступал на одни и те же грабли. Нужно ли ему повторять этот путь вновь, или попробовать найти другой? Какой? От подобных мыслей, после прочтения очередной энциклопедии, Гарри отвлек звон зеркала. Второе такое было только у Фенрира, и юноша, спрыгнув с подоконника, быстро коснулся зеркала кончиками пальцев. Еще один важный вопрос – это быстрая коммуникация. Передача сообщения без особых затрат сил. У магглов в этом плане все было просто, одни средства массовой информации чего стоили. Как удар под дых, от открывающихся возможностей и перспектив. «Что у тебя, Рир?» Сжав зеркало, Поттер взглянул в лицо оборотня. «Приветствую и прошу прощения за позднее обращение», оборотень цепко оглядел парня, словно пытался уловить его настроение по выражению лица. «Мои парни, приставленные к тебе, заметили какую-то странную активность, именно потому я вышел на связь. С самого твоего приезда рядом с домом Дурсли мелькают подозрительные личности, преимущественно скрибы, но есть и обычные маглы, на которых мы стали обращать внимание из-за их контакта между собой. Вы тоже заметили ту парочку, что стала бегать по утрам на полквартала позади меня. Конечно, Майрон и сам не мог не заметить этих очень слабых сквибок. Если бы он не присмотрелся к ним, то не отличил бы от маглов. Не только они, а вот это уже было действительно интересно. И Гарри устроился поудобнее, готовясь выслушать полный отчет. За домом ведется наблюдение. В большей степени скрибы и маглорожденный. Если бы не последний, мы бы вообще не обратили внимания. По примерным прикидкам все началось 2 недели назад. С каждым днем все явственнее, или просто мы стали внимательнее следить. Твои предложения? Майрон выглядел скучающим, но на самом деле чутко следил за Фенриром. Вся эта ситуация была хорошим экзаменом для оборотня и его парней. Можно было наглядно оценить, на что они способны. Несмотря на то, что обучение некоторых оборотней еще продолжалось, Уэйд решительно кивнул. «Думаю, мы проследим за каждым из подозреваемых, парней у меня хватит. После сбора данных можно попробовать взять языка и выяснить, что происходит». Мужчина мысленно составлял план. Это отличалось от волчьей охоты, но ничем сложным не выглядело, особенно если дело они имеют со скрибами, что повышает успех операции заочно. «Действуй, отчитываешься в это же время ежедневно, вместе корректируем планы», дал добро на разгул оборотней Поттер и деактивировал зеркало. Наблюдая, как гаснут без подпитки руны на раме зеркала, Гарри отложил его в сторону и вернулся к книге, которую читал до этого. Крестный отец цеплял и действительно увлек парня, особенно когда Майрон проводил аналогии с магическим миром. Кем был для магов Англии Дамблдор? Очень похожий на крестного отца, только в образе доброго дедушки, а не дядюшки. Зная, что за ним ведется наблюдение, а возможно и полноценная слежка, Гарри не стал менять свое расписание, только градус внимательности повысился. Во время очередной утренней пробежки Поттер почувствовал наблюдателя примерно за квартал от себя, а также в этот раз юноша остро чувствовал притаившихся оборотней. Очередная легкая пробежка закончилась упражнениями на спортивной площадке. Тело развивалось гармонично, что способствовало увеличению проводимости магических каналов. Юноша вытягивался, стремясь соответствовать магической силе и комфортной форме сознания мага. Он рос в течение года, но именно после длительного отсутствия в школе изменения будут особенно заметны. Помимо роста, парень также значительно раздался в плечах, а прием витаминных зелий, регулярные тренировки и занятия спортом избавили его от излишней угловатости фигуры. Ограничитель на силе значительно расшатался, но еще не спал окончательно. Майрон сам не торопился прорвать его и давал телу приспособиться ко все возрастающей магии в спокойном темпе. В представлении Майрона, тело должно было само адаптироваться без каких-либо усилий с его стороны. Но отлучение от магического мира в раннем детстве и проживание среди маглов серьезно сказывалось на нем в этом плане. Приходилось тренироваться для помощи в развитии своему телу. Местная еда, а точнее огромное разнообразие блюд и манеры их приготовления, ему нравилось. Конечно, настанет тот светлый момент, когда физическая пища ему перестанет быть нужна, но до этого еще далеко. Легкой трусцой Гарри вернулся в дом родственников. Наблюдающие, через некоторое время, пробежали мимо и скрылись за углом, куда 5 минут назад свернул фургончик ремонтной службы электросетей. Хмыкнув, Поттер направился в душ на втором этаже. Судя по звукам, Петунья уже проснулась и занималась завтраком для всего семейства. За завтраком он поставил Вернона перед фактом, что тот берет его с собой в Лондон и высаживает около метро. В конце концов, Дамблдор настоятельно просил не выезжать за границу, что, однако, вовсе не означало, что Гарри должен сидеть взаперти в доме. По крайней мере, не в его представлении. В Англии много заповедных мест, даже на территории маглов. Проходы в магический мир Гарри найдет с легкостью. У юноши были вполне определенные планы. Еще в Хогвартсе он договорился с Невиллом насчет экскурсии к Стоунхенджу. Несмотря на то, что Поттер оказался в Лондоне, юноша не пошел в косой переулок, прекрасно осознавая, что это может только отпугнуть наблюдателей. Путь Гарри лежал во всевозможные музеи города и любой приличный и большой торговый центр. Уже не первый день Майрон водил за собой хвост из наблюдателей и наблюдателей за наблюдателями. Со стороны, если знать куда смотреть, это выглядело чертовски забавно и странно. Довольно длительное время Гарри пробыл в огромном книжном магазине. Такая доступность в знаний среди маглов не могла не радовать и даже восхищать. Именно этим юноша и пользовался, просматривая все, от философских трактатов до учебников по квантовой физике. Вышедшую книгу физика Хокинга он приобрел к себе в коллекцию. «Черные дыры и молодые вселенные» — самое то, после тяжелого и напряженного крестного отца, то, как выглядит 13-летний подросток в метро, читающий такую книгу, его и вовсе не волновало. Мужчина был уверен, что потеряет пацана в Лондоне, особенно если тот направится в косой переулок. Но им с напарником повезло. Выйдя из машины своего дяди, брюнет направился на автобусную остановку. Пришлось выходить из машины и осторожно следовать за ним, на небольшом отдалении. Совсем скоро им с напарником пришлось разделиться, но ситуация не была внештатной. Сперва Поттер направился в музей Диккенса. Мужчина, хмыкнув, остался снаружи и открыл газету сразу после того, как отчитался о своем месте положения и о том, что объект вышел погулять. Вот уже несколько недель аналитический отдел составлял окончательный психологический портрет этого парня. Все прогнозы выходили позитивными, и руководство его организации уже составляло большие планы на этого мага. Мужчина сам регулярно сменяется и собирает данные по Поттеру. Родственники мальчика также взяты под пристальный контроль, но гораздо раньше него самого. К сожалению, Поттер не приезжал домой на зимние каникулы, и понаблюдать за ним не было возможности. Зато, как только закончился учебный год в Хогвартсе, ребенок, как и положено, вернулся в Лондон. Начальство вздохнуло с облегчением. Время еще есть, но его остается очень и очень мало. Нужно четко подгадать момент и начать влиять на перспективного представителя магического мира. Мужчина покосился на прошедшего мимо Гарри Поттера. Немного помедлив, он убрал газету и поднялся со скамейки, на которой сидел. После посещения музея Поттер заскочил в одно из кафе, где и перекусил. Было видно, что парень и правда просто отдыхает, приятно проводя время. Последующие посещения магазинов и долгая остановка в книжном только подтвердили это предположение. Для юного волшебника широкий спектр его интересов не мог не удивить. Один выбор литературы чего стоит. Быть может, шеф прав, и национального героя удастся использовать. Тот так интересуется маглами, их наукой и культурой, являясь при этом сильным волшебником. На этом можно будет сыграть. После магазина мужчина передал наблюдение за подростком другой группе. Пара остановок на автобусе, одна поездка в метро, и вот он в офисе, который снимает для них компания. Написав свои выводы в кратком отчете, мужчина устало откинулся на спинку стула, потирая глаза. Скоро все решится, и такая работа в поле закончится. По крайней мере, слежка за Поттером и Дурслями прекратится. И если первый еще какое-то разнообразие вносит, то Дурсли — обычная семейка обывателей. Вернон в последнее время становится все более амбициозным, что, впрочем, неудивительно. Хотя, выводы пусть делают аналитики. Мужчина оглянулся. Папки с бумагами завалили несколько столов в его отделе, за стеклом видны мониторы с наружным наблюдением, исправно транслировавшими зной и безмятежность пригорода у дома Дурсли. Пусть другие и не показывали своего волнения, но весь отдел словно лихорадило. Обстановка накалялась не по дням, а по часам. Оставалось надеяться, что после воскресного ужина в доме мальчишки все станет ясно. Наблюдатели довели парнишку до дома и сменились. После небольшого совещания и организации группы поддержки, мужчина спокойно выдохнул. Им удалось нанять небольшую группу наемников, и те без вопросов сменили боевое оружие на дротики с транквилизатором и зельем сна внутри. Для сквибов было невероятно трудно достать что-то стоящее в магическом мире, что-то, что можно использовать в их деятельности. Даже зелья сварить из полученных ингредиентов маглорожденные могут не всегда качественные. Казалось, вот они, широкие, просто огромные возможности, только руку протяни. Но нет, у них не хватает связей, опыта и знаний именно магического мира. Поменять его устои сможет только сильная и значимая фигура. То, что герой магической Англии живет в магловском мире, со своими родственниками, воспринялось как шанс. Шанс, который они не имеют права упустить. Изначально возможность им предоставил информатор из Хогвартса, который понял, что Дамблдор не в состоянии удерживать все ниточки в своих паучьих лапках. Уже направляясь домой, мужчина задумался. Только задумчивостью и отвлекающими чарами, что были накинуты на подстерегающего его мага, можно оправдать то, что он не успел среагировать. И в квартиру, двери которой он открыл своим ключом, вносили уже оглушенное тело. Классический воскресный обед в Англии представляет собой довольно сытное блюдо. Гарнир состоит из картошки, либо запеченной, либо пюре, дополняется двумя видами овощей – горошком, брюссельской капустой или же морковкой. И, конечно же, мясо, томленое в духовке не менее 2 часов, говядина, свинина, баранина или курица. К каждому виду мяса идет свой соус – пряный хрен, сладковатый яблочный соус, мятный соус или брусничный, а также йоркширский пудинг, своего рода булочка или круглая лепешка, которая готовится из яиц, муки и воды и заменяет хлеб. Именно классическим английским обедом был воскресный обед, который приготовила Петунья Дурсли для их особого гостя. На десерт, так как начался сезон клубники, планировалось подать клубничный трайфл. Стивен Трайт оказался джентльменом очень пунктуальным. Довольно высокий шатен с густыми волосами и в выглаженном летнем костюме. Карие глаза смотрели на окружающих серьезно и очень внимательно. Даже при мимолетном общении в мужчине чувствовался стержень. Прибыв на такси, он поприветствовал Вернона, передав ему бутылку вина и отвесив комплименты хозяйке и их чудесному дому. В процессе расшаркивания были представлены и младшие члены семьи. Неторопливый разговор взрослых за обедом плавно перетек на молчавших и ведущих себя примерно мальчиков. Мистер Трайт вовлек в разговор Дадли и очень осторожно задавал вопросы Поттеру. Впрочем, эта осторожность была видна только Майрону, который прекрасно знал подоплеку всего происходящего. После десерта стало очевидно, что Дадли взрослые и серьезные разговоры неинтересны, а потому подросток простился с гостем, удаляясь наверх. Точно после этого обстановка в гостиной разительно изменилась. Мистер Трайт отставил чашку с чаем на блюдечко и оглядел всех сидящих за столом. Его взгляд медленно остановился на спокойно сидящем в кресле Поттере. Случайно или специально, но Дурсли сидели по бокам от стола, когда как их гость и племянник разместились в креслах напротив друг друга. Разговор о предстоящем экзамене в Итон, о несомненной важности образования и приобретении нужных связей постепенно затухал. Трайт все чаще поглядывал на Поттера, который с невозмутимым видом пил чай, но в разговоре не участвовал. Лишь раз перед переходом в гостиную из столовой он отлучился, но после этого больше не уходил. «Мистер Дурсли, вы не будете против, если я поговорю с вашим племянником? Я впечатлен результатами его экзаменов за этот год. Интересно поближе узнать столь разносторонне развитого молодого человека». «Конечно, мистер Трайт, как насчет бокала виски?» Дурсли поднялся, увлекая за собой жену и пытаясь послать предостерегающий взгляд племяннику. «Не откажусь, благодарю». Мужчина улыбнулся и проводил семейную пару взглядом, а после посмотрел на мальчика в кресле. Но существо, сидящее напротив, ребенком назвать не поворачивался язык. Мурашки пробежали по спине мужчины, когда в него буквально впились взглядом яркие зеленые глаза, пульсирующие силой. Поза юноши поменялась, теперь в кресле сидел не скромный студент, а лидер. «Итак, мистер Трайт, к чему все это? Вы хотите убить меня?» «Очень печально, даже как будто разочарованно», — протянул Майрон. Мужчина что-то невнятно захрипел, горло отказалось его слушаться, язык онемел и буквально прилип к пересохшему небу. На это Поттер, лениво шевельнув рукой, выпуская свою силу, наполнив стакан из стоящего неподалеку графина и по воздуху передавая его мужчине. Глаза того широко распахнулись, но стакан он ухватил тут же, осушив мгновенно. «Нет, что вы, я хотел только поговорить, но не ожидали встретить того, с кем говорить придется не на равных, верно?» Губы Поттера тронула еле заметная усмешка, но взгляд был серьезен и не отрывался от мужчины. «Вы втерлись в доверие к моим родственникам, вы были приглашены на семейный ужин в воскресенье к ним домой, и вы утверждаете, что не хотите меня убить. Так чего же вы хотите?» Мужчина оказался серьезно выбит из колеи. Он не ожидал, что вести диалог будет не он, а тот, к кому он пришел. Все прогнозы наблюдателей говорили о том, что парень перед ним образованный и интересуется миром обычных людей. Но вот чего точно не было в отчетах, так это того, что мальчишка обладает огромной магической силой. Теперь очевидно, что для наблюдателей юноша ее не выпячивал, только сейчас раскрываясь и прижимая его так, что даже ему, Скрибу, Было очень некомфортно, но все-таки у мужчины была пара козырей в рукаве. Он только набрал воздух в легкие, когда его опередил уверенный голос подростка. «Молчите, давайте, я помогу вам начать, а вы скажете, в каком моменте я ошибаюсь, и ошибаюсь ли вообще?» Поттер удобно устроился в кресле, внимательно следя за мужчиной. Получив письмо от своего агента из Хогвартса, вы преисполнились надеждой. Желание утвердиться в несправедливом для сквибов и маглорожденных магов магическом мире. Занять место, которое, несомненно, было вашим по праву и оно не ниже сильнейших магов. Вы стали собирать информацию о Гарри Поттере. Конечно, о нем знают все, все-таки национальный герой и потенциальный мессия света, который пришел учиться в Хогвартс, да еще и начал наращивать влияние в школе. А потом и уязвимые места нашлись, точнее выходы и пути соприкосновения. Магловские родственники, с которыми у героя вполне мирные отношения. Мужчина вскинулся, но под давящим взглядом подростка был вынужден насесть обратно. Пока все, что говорил подросток, было верно. И вот удача, тетка и кузен Поттера оказались сквибами, а значит, мальчик будет заинтересован в их благополучии. На этом, несомненно, можно будет сыграть и повлиять, склоняя в нужную вам сторону. Использовать, Гарри намеренно выделил последнее слово интонацией, в своих целях, направить, ведь на ребенка повлиять очень легко. А если заортачиться, можно начать с угроз, ведь можно раскрыть социальным службам то, что ребенок учится заочно, но в доме у родственников его нет, и ни в какой больнице он не числится, где прячут или, не дай бог, насильно удерживают его родственники. Поттер чуть склонил голову к плечу, будто проговаривая этот вопрос за какого-то социального работника. Естественно, это самый крайний вариант на случай, если договориться со мной не удастся. Стивен Трайт бледнел с каждым словом, произнесенным подростком, но все еще держался. Мысленно он повторял себе, что этот парень ничего на самом деле не знает, все, что тот говорил, было только его предположением. Но с каждым словом Поттера нити вариантов и козыри, с которыми он был готов вести диалог с подростком, обрывались. «Вы решили действовать, рассчитывая на мой юный возраст и отсутствие влиятельных друзей и покровителей, предложить свою помощь, возможно раскрыть глаза на несправедливость магического мира к маглорожденным, ведь такой же была моя матушка», с легкой заинтересованностью во взгляде продолжил Майрон. «У вас, несомненно, есть кое-какие связи и данные, есть люди, которые заинтересованы и хотят уравнять свои права, найти место в этом или магическом мире. Именно ради этого и затеялась круговерть вокруг меня. Это наблюдение, сбор данных обо мне, выслеживание моей скромной персоны в городе и оценка экзаменационных листов, что я сдал в этом году. Даже тот фургон с технической службой, что стоит за углом и напичкан прослушивающей техникой, не поленились пригнать». Трайт хотел вскочить с места и внезапно осознал, что не может пошевелиться, и теперь ему стало по-настоящему жутко. В этот момент группа наружного наблюдения окончательно осознала, что они раскрыты, ведь до этого они слушали разговор, а точнее монолог Поттера, затаив дыхание. Двери фургончика резко распахнулись, являя две массивные фигуры с янтарными волчьими глазами и палочками в руках. Один из них сильным пасом бросил флакончик в фургон. Среагировать люди просто не успели. Модифицированное сонное зелье мгновенно заполнило небольшое тесное пространство. Невосприимчивые к нему оборотни спокойно и комфортно устроились внутри и связывали путами наблюдателей фургона, с интересом рассматривая оборудование. Именно в это мгновение стало ясно, что сторонних наблюдателей на их постах просто нет. Захват произошел быстро и бесшумно, благо с волшебными палочками простейшие оглушающие, пущенные в нужный момент, работало безотказно. Видя, что мужчина начал осознавать всю ситуацию, Майрон продолжил: «С ними все в порядке. На данный момент, они живы и невредимы. Пока. Все будет зависеть от действий вашего руководства, мистер Трайт. А чтобы спросить их мнение, давайте им позвоним». Майрон кивнул на столик с телефоном рядом с креслом мужчины. Под ошарашенным взглядом Трайта, Поттер продиктовал номер главного штаба, который они организовали. «И, я надеюсь, вы не озвучите код команду для группы реагирования, для их же безопасности и целостности». В это время оборотни с интересом изучали оружие и винтовки с транквилизатором, под ошарашенными взглядами пришедших в себя наемников. Они негромко переговаривались, пока связанные люди переглядывались. «Штаб слушает», — раздался бодрый голос Фенрира Уайта из трубки. «То, что это не оператор центра, Страйк понял моментально. Он осторожно посмотрел на юношу перед собой. Поттер сидел, сложив руки в замок и уперев в них подбородок. «Прошу, передайте трубку Алексу Стронгу», — хрипло попросил мужчина. Фенрир громко хмыкнул, так что это было слышно в трубку. Последние 10 минут после захвата штаба невыразимцами и небольшой группы магов и оборотней, Рир раскачивался в дорогом кожаном кресле. При захвате они здорово размялись. Эффект неожиданности очень помог в самом начале. Маги, что были в офисе, как могли дали отпор, но до смертельных проклятий дело так и не дошло. «Трайт, все живы», — раздался из трубки сухой голос освобожденного от заклинания немоты мужчины. «Передай трубку мистеру Поттеру». Стивен сглотнул и подрагивающей рукой протянул трубку Поттеру, который, перехватив ее, приложив к своему уху. «Слушаю вас, инквизитор», — спокойно произнес Майрон. Примечание к части. Итанский колледж, Англ. Итанцеллиге, полное название, Англ. Хикин Кэстцеллиге оф Аурлады оф Итан Биседи Винцер, частная британская школа для мальчиков. Колледж был основан в 1440 году королем Генрихом VI. За время своего существования выпустил 19 премьер-министров Великобритании 1. Итанский колледж находится в 30 км к западу от Лондона, на берегу Темзы, рядом с королевским Виндзорским замком. Официальный статус школы – частная школа-пансион для мальчиков 13-18 лет. Цена за обучение составляет 35722 фунтов или 55630 долларов в год. Всего в Итане учится 1300 студентов, некоторые не платят за обучение ни пенни, являясь почетными королевскими стипендиатами. Отсылочка к фильму ГПЮА. Простите, хотя там клиент дырявого котла читал более раннюю работу, краткая история времени. Вот так нежданно-негаданно в Страстную пятницу новая глава. Не бейте сильно больно. Скоро будет и прода. https://money.yandex.ru/104/1001697162136/1. На печеньке музе. Глава 48. Потому что даже идиоты прекрасно знают, можно убить соседа, ограбить друга, повесить на столбе бургомистра, испытывать терпение герцога, но не стоит играть в такие игры с инквизицией. Алексей Пихов. Проклятый горн. Лорд Алекс Стронг в свои 60 выглядел на 45 с хвостиком. Сбитая тренированная фигура, положенные по статусу усы и ухоженная борода. Благородная седина на висках добавляла мужчине солидности. Член палаты лордов Великобритании не мог позволить себе быть расхлябанным, а потому безупречный костюм, сшитый на заказ в ателье одной из семей, что и обслуживает обычно королевский двор, начищенные до блеска туфли с серебряными пряжками. Все говорило о статусе этого человека. Многолетний опыт вращения в сфере придворных интриг и управления страной сформировали Стронга поистине сильной и цельной личностью. Но, в отличие от остальных лордов Англии, у него был свой секрет и свой, совершенно иной интерес, нежели просто власти при умножении своего влияния. Лорд Стронг был сквибом. Стоит ли описывать разочарование, после обиду, а затем злость на весь магический мир, в котором для сквибов просто не было места, то жалкое количество сквибов, что смогли хоть как-то пробиться в магическом мире, всегда сталкивались с пренебрежением, презрением и даже брезгливостью со стороны магического общества. Гордость лорда Стронга не могла стерпеть подобного отношения, но как добиться справедливости? Мужчина видел проявление магии, мог ощущать ее потоки, не мог самостоятельно воспроизвести магические заклинания, но при этом артефакты и зелья использовал постоянно, и все равно это не открывало ему дверей в магический мир. Осознавая это раз за разом, лорда затапливало чувство несправедливости. Еще тогда, будучи молодым парнем, от собственной беспомощности и невозможности ничего изменить у него просто опускались руки. Именно в один из таких моментов его и нашли. Некая организация, собирающая под свое крыло сквибов и маглорожденных. Редко, но здесь попадались и полукровки, бастарды, отвергнутые семьями, все те, кто не смог прижиться в магическом мире и те, кого из него просто выжили. Это не сломило их, они не опустились до уровня лютого переулка, а нашли себя в магловском мире. Быть может, тот был им все-таки ближе, но терять корни и связь с миром магии было физически больно для каждого из членов этой организации. Уже гораздо позже Алекс, вникая в структуру и работу организации Инквизиции, узнал о ее истоках, о монархии магического мира и о том, что не всех маглорожденных удается перехватить или отследить. Каким-то образом, те, по прошествии нескольких месяцев после выпуска из Хогвартса, терялись, обрывали все связи со своей роднёй и исчезали. Это была только одна из многих проблем, с которыми сталкивалась Инквизиция. Основной целью организации было и остается стремление, если не к полному равенству с магами, то обретение достойного места в магическом мире. Им всем было, что предложить, но истина состояла в том, что маги были слепы и глухи и не понимали этого. Связи в Министерстве магии не было, и любые попытки занять хоть какую-то должность своими людьми либо изначально проваливались, либо те обрывали связи с организацией, просто исчезая, как и десятки людей до них. Стронг, который к своему почтенному возрасту занял руководящий пост в Инквизиции и укрепил свою власть и состояние в магловском мире, не терял надежды. Он понимал, что шанс будет, главное дождаться, не упустить момент и грамотно им воспользоваться. И он дождался. Никто не предполагал, что героя магического мира будут воспитывать его магловские родственники. К сожалению, сам лорд Стронг узнал об этом тогда, когда Гарри Поттер уже отправился в Хогвартс, и с этого мгновения он решил, что не собирается больше упускать время. Агентура и старательные молодые сотрудники были готовы выполнять его указания беспрекословно. Все было ради большой цели. Если им удастся перетянуть на свою сторону мальчика, который выжил, от него просто так не смогут избавиться, он не исчезнет. Чем прочнее его привязать к магловскому миру, тем легче будет повлиять на ребенка. Огромным плюсом было еще и то, что даже поступив в Хогвартс, Поттер не бросил обучение в обычной школе. Именно это стало отправной точкой. Пока Поттер был в Хогвартсе, агентура постепенно налаживала контакт с его магловскими родственниками, благо, для этого у Инквизиции было предостаточно времени. Психологические портреты семьи Поттера были довольно просты, и подобрать ключик к каждому не составило никакого труда. Подготовка к контакту с самим Поттером велась довольно тщательно. Лорд Стронг не жалел ни средств, ни человеческих ресурсов. Наблюдение за домом Дурсли началось за несколько дней до приезда Поттера из школы, и продолжалось еще несколько недель после. Психологи пытались составить портрет самого подростка, но полученные данные и их выводы были совершенно противоречивыми и казались неточными. Однако тянуть дальше не было смысла, и инквизитор решил идти на контакт, предложив для начала обучение, затем постепенно введение Поттера в нужный круг, а только после этого раскрытия ему всей организации. Следовало давить на то, что его мать была маглорожденной, а кузен, судя по всему, сквиб, как и его тетя. Но все пошло совершенно не так, как они планировали. Лорд Стронг, как и группа его лучших экспертов, сидели в зале совещаний. Датчики и переговорные устройства были настроены, выводя изображение и звук на несколько экранов. Стивен Трайт, что был отправлен на контакт с семейством Дурсль, вел беседу очень грамотно, был предупредителен и вежлив, интересовался обучением и успехами мальчиков, попутно выведывая планы и чаяния самого Поттера. Лорд Стронг внимательно слушал разговор подчиненного с Поттером, когда в их отделе истошно завопила сирена. Группа охраны была мобилизирована мгновенно и отправлена на проверку. Конечно, это мог быть простой сбой системы, но в их деле осторожность и внимательность никогда не будет лишней. Не была она лишней и сейчас. Вот только дать отпор магам их отряд охраны был не готов. Сказывалось отсутствие опыта и то, что им противостояли маги. Простые пули, когда началась перестрелка, не действовали на атаковавших. Только были ли это маги? Обездвиженный лорд, в своем собственном штабе, четко услышал голос Поттера из динамиков, зловещим вопросом о его убийстве. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять причину этого магического захвата. Поттер каким-то образом обнаружил их, вычислил их активность, и ему это явно не понравилось. Стронг глубоко вздохнул, оцепеневшим изваянием сидя в кресле, и наблюдал, как маги прочесывают весь этаж. Он знал, что сейчас переворачивается и исследуется каждый кабинет, и ничего не мог с этим сделать. Ему прекрасно было видно, на одном из экранов, как обезвреживается их вагончик, и тогда все экраны моргнули и погасли. Судя по всему, группы поддержки были также ликвидированы. Лорд ощутил, как сжалось его сердце, сколько людей они потеряли за сегодня. От этих скорбных мыслей его отвлекли веревки, что оплели его тело. Сразу после этого оцепенение спало, а напротив Стронга, с довольной улыбкой, опустился рослый блондин. Огромные, янтарные, волчьи глаза и увеличенные, явно специально продемонстрированные, клыки не оставили сомнений, перед ним сидел оборотень. «Теперь ясно, почему пули не действовали», — проговорил Алекс, разглядывая мужчину напротив. «Ну что вы, лорд Стронг», — продемонстрировал свою осведомленность его визави. «Очень даже действовали, просто наша скорость реакции, а также регенерации гораздо выше, чем у обычных магов. А также вы забываете про магические щиты и защитные зелья, в коих у нас нет ни малейшего дефицита. Впрочем, сейчас не об этом. Позвольте представиться, Фенрир Уэйд, начальник службы охраны Его Величества. Все ваши люди ранены, оглушены, но не убиты. Теперь мы готовы начать вести диалог с вами. Вы ведь именно поэтому так плотно подобрались к мистеру Поттеру, не желаете поговорить с вашим человеком в его доме? Успокойте товарища, и давайте будем взрослыми людьми и сядем за стол переговоров. У вас есть что предложить, у нас тоже есть кое-какие идеи». Телефон, стоявший на столе, ожил и зашелся трелью, оповещая о входящем звонке. «Итак, сотрудничество с императором, или...» Рир поставил аппарат поближе к мужчине и путы, что удерживали мистера Стронга в кресле, и стаяли в воздухе. Сам Фенрир, улыбаясь, поднял трубку, сразу передавая ее главе инквизиторов. Через несколько часов, этим же вечером, плавно перетекшим в ночь, Поттер шел по коридорам огромного офис-центра. Именно в этом массивном здании инквизиция надежно оккупировала несколько этажей. Компанию юноши составил тот самый мистер Трайт, что приехал с ним от Дурсли, а также Люциус Малфой, лорд Прюэтт и Фенрир Уэйд, которые внимательно слушали проводящего небольшую экскурсию Алекса Стронга. Сейчас, как вы понимаете, нерабочее время и основной массы сотрудников просто нет в здании, но некий недостаток в кадрах есть. Нам очень не хватает людей, непосредственно связанных с магическим миром и разбирающихся в нем, говорил Стронг, открывая двери конференц-зала, где уже был готов и проектор, и подготовлены распечатки расчетов и планов организации. Именно теоретического планирования и идею инквизиции было хоть отбавляй, но вот сопоставить их с реалиями магического мира они просто не могли. Однако теперь, когда выяснялось, что волшебники не только идут на контакт, но и показывают свою явную заинтересованность, то почему не решить разом все вопросы и проблемы? Собственно, это и было тем, что он собирался предложить господам магам. Чай, кофе? Поинтересовался Стронг, устраиваясь за столом переговоров и кивая своим помощникам, чтобы те организовали перекус. Спать этой ночью никто не будет. Майрон слушал доклад лорда Стронга и просматривал документы, что были предоставлены всем высоким сторонам этих переговоров. Инквизитор поднимал довольно значимые вопросы, о которых маги даже не задумывались, полностью полагаясь на министерство, не вникая во всю суть происходящего. А картина получалась весьма печальной. Жили-были обычные граждане Великобритании. Они платили налоги, знакомились друг с другом, влюблялись, женились, у них рождались дети. Детей все, конечно же, соответственно регистрировали, делали прививки и отправляли в школы, спортивные секции и прочее. Пока в один прекрасный сентябрьский день этот ребенок просто пропадал, полностью выпадая из системы. Данные об этих детях пропадали буквально отовсюду, в школах они не значились, медицинскому обслуживанию и страхованию больше не подлежали. Не было никакой информации о смерти или о пропаже ребенка. Родители в полицию заявления не подают и живут, как жили. Периодически в летние или зимние каникулы блудное чадо появляется в отчим доме, а уже после 17 лет подросток окончательно пропадает. Редко кто из них продолжают поддерживать связи с родственниками. Большую часть маглорожденных мы не смогли найти и в магическом мире, закончил очередной этап отсчета мужчина. На сегодняшний день настолько явная и критическая ситуация с исчезновением детей намечается только в Британии. Остальные страны как-то с этим справляются, и у нас даже есть предположение, как именно. В большей степени мужчину волновала судьба маглорожденных, и под его доводами маги также понимали весь нереализованный потенциал магов с корнями в двух мирах. Это ясно, что магическому миру нужен буфер между двумя мирами. Так почему бы маглорожденным и скрибам не стать тем самым буфером, фильтром и нитями, что свяжут оба мира? Раз так получилось, что мир магии не может существовать без магловского, и новые маги все в большей мере рождаются именно среди обычных людей, так почему не обратить все на пользу себе? Вы же именно это хотели предложить мне, лорд Стронг? Поттер аккуратно постучал указательным пальцем по обложке папки с отчетами и сводками. Обеспечить прикрытие, ту самую связь с миром маглов, взамен не терять связь с магическим миром? Совершенно верно, так же как и полное оформление необходимых документов для коренных жителей магического мира. Все это можно будет оформлять через нас. С нашей же помощью будет уменьшен или подконтролен ввоз незарегистрированных товаров. Всем здесь присутствующим понятно, что нелегальные порт-ключи, как и возможность трансгрессии в любую точку мира, никто не отменял. С этим никогда не было проблем у тех, кто хотел приторговывать нелегальным товаром. Но на наше счастье, расстояние, на которое можно перенестись, напрямую зависит от магической силы. А контрабандой занимаются не самые образованные и магически сильные личности. Лорд Стронг перевел дыхание и сделал несколько глотков чая. Но все это, конечно, не сиюминутные планы, которые мы пока не можем осуществить. Лорд говорил правду, планов и наработок было много. Все они нуждались в том, чтобы их курировал опытный волшебник, на предмет отсутствия нарушений, и, конечно, им нужна была непосредственно сама магия, для облегчения всего рабочего процесса. Все-таки коренные жители магического мира намного лучше в нем ориентировались, чем скрибы, у которых был очень и очень ограниченный доступ к информации. Подготовка к чемпионату мира по квиддичу, к примеру, стала для инквизиции новостью. А то, что ходят разговоры и согласования о проведении в Хогвартсе турнира трех волшебников, внесло своей сумятицы. Отдел международных отношений и сотрудничества зашивается, лорд Прюэт потер переносицу кончиками пальцев. Да еще и Дамблдор, как член Международной конфедерации магов, водит всех за нос и всеми силами проталкивает турнир. Когда Крауч воспротивился, Дамблдор заявил, что сам договорится с директорами других школ. Но и он не без нервов. Не представляю, как он все успевает, но и за ремонтом в Хогвартсе он следит и откровенно пытается ставить палки в колеса. Люциус, он кивнул блондину, который все еще просматривал отчеты и примерные сметы проектов Инквизиции, вместе с приглашенными гоблинами, как и леди Августа, а также некоторые другие члены попечительского совета, не дают ему спуску. Были приглашены гоблины для ведения школьной отчетности и бухгалтерии. Кабинет экономиста школы уже почти обустроен. Впрочем, о том, что конкретно успеют сделать до начала учебного года в Хогвартсе, будет ясно только к концу каникул. Однако, дополнительных учителей и ассистентов по предметам нам удалось протолкнуть. Очень помогла поддержка мадам Спраут, мистера Флитвика и мистера Снейпа. Хотя я был уверен, что новость о помощнике и о том, что с нее снимут часть обязанностей, обрадует и профессора МакГонагалл, но она выразила полную поддержку директору Дамблдору и выказала свое недовольство. Кстати, о профессоре МакГонагалл, оживился инквизитор. Насколько я понимаю, именно она доставляет письма из Хогвартса маглорожденным детям и вводит их в магический мир. Она отмечена у нас как возможный источник информации, куда впоследствии пропадают дети после школы. Подступиться к ней пока нет возможности, но, может быть, стоит взять маглорожденных под контроль министерства, даже не министерства, а именно службу инквизиции. Они больше ориентируются в мире маглов и введут в курс дела со всей ответственностью, да и документы проще будет оформлять сразу. Майрон задумчиво побарабанил по папке с данными. Вот именно с этого мы и начнем. Поттер решительно оглядел собравшихся. Когда Хагрид впервые привел меня в косой переулок, я был ошеломлен. И не только волшебной атмосферой и переходом из мира обычных людей в магический, но и грязью, запущенностью, откровенно мрачной и омерзительной атмосферой дырявого котла. Это проход в обычный мир. Это тот самый буфер. То место, куда маглорожденные волшебники приводят своих родителей. И что они видят? Нечищенный пол, грязь, странных и откровенно отталкивающих личностей. Его рассуждение поддержал и Стронг. Совершенно согласен с вами. Когда я впервые попал в этот паб, вначале подумал, что я ошибся и это какая-то забегаловка или место для бездомных. Вонь, грязь, покосившиеся стены и общая мрачность. И я откровенно не понимаю, как волшебник может жить в такой грязи, есть и общаться. Такое ощущение, что среди всей этой грязи есть протоптанная дорожка только от двери до арки, а от арки только до камина. Все. Маги, сидевшие за столом, немного потерянно молчали. Они мало бывали в дырявом котле, и просто привыкли не обращать внимания на то, что там происходит, и уж конечно никогда не оценивали, как это место выглядит со стороны. Гордые лорды просто царственно проходили мимо. Но если все так печально, как обрисовали им Поттер и Стронг, то конечно с этим нужно было что-то решать. Сборище низов и сплетников – вот один из путей, откуда идут все слухи о том, что чистокровный нос воротит от маглорожденных, Люциус покачал головой. Если все так и останется, положительную репутацию мы будем зарабатывать очень долго. Именно поэтому такие очаги или рассадник заразы нужно уничтожать. Гарри отставил чашку. Начните с дырявого котла, расширьте его, сделайте перепланировку. Уверен, ваши ребята смогут придумать, как организовать и бар, ведь многие там встречаются и ждут друзей или родню, и беспрепятственную каминную сеть. Майрон повернулся к оборотню. Рир, вели своим парням показать, как у вас устроен каминный зал. Что-то подобное можно организовать и в дырявом котле. А еще, учитывайте то, что какое-никакое, но место, как и каминный адрес, раскручен. Я надеюсь, вы сможете воплотить его потенциал. Я читал, что есть такие фирмы, которые выкупают убыточный бизнес, модернизируют его, перестраивают, и тот начинает приносить доход. Думаю, это как раз наш случай. Договоритесь с Томом, вряд ли к нему часто обращаются с предложениями о покупке его заведения. Если увидите, что он сомневается, предложите, как жест доброй воли, что каждого бармена будут звать Том, в его честь, как владельца. О сумме уведомите и, когда просчитаете смету, думаю, я буду готов профинансировать это. Уже через пару часов после того, как Майрон в сопровождении магов прибыл в офис Инквизиции, им пришлось вызывать гоблинов. Также лорд Стронг представил взятых им под шефство маглорожденных парней и девушку. Они закончили Хогвартс несколько лет назад и со всей ответственностью понимали свою роль в разработке тех самых планов, что были предоставлены магам. Гоблины с удовольствием занялись финансами и, немного подумав и посовещавшись по зеркалам с начальством, все-таки раскрыли небольшие хитрости, с которыми они работали в мире обычных людей. После плотного завтрака обсуждения продолжались, но более системно и предметно. Выделили несколько основных задач и разделили их на составляющие группы. Фенрир заинтересовался применяемыми маглами методами обучения специальных и военных подразделений. Оборотни были прекрасными боевыми единицами за счет скорости и своей живучести, а какие перспективы открывает то, что они будут еще и обучены. Именно потому Майрон одобрил, и этот пункт был введен в общие цели и планы. Уже к ужину следующего дня была выработана основная стратегия. Получившие поддержку, одобрение, а главное реальную помощь, люди воспряли духом и взялись за свою работу и выполнение плана с большим усердием. Майрон обзавелся телефонной книгой с контактами инквизитора. Светскую жизнь также никто не отменял и прием в честь поступающих в Итон, а также неофициальная тусовка высшего общества должны были состояться через пару недель. Майрон, вернувшись в дом Дурсли, которые встретили его заинтересованными и настороженными взглядами, подтвердил, что учеба их сына в Итоне – дело решенное, так что стоит готовиться к приему в прежнем темпе. Сам же Гарри раздумывал на тему того, кого из своих знакомых вовлечь в работу с инквизиторами. Этот кто-то начнет вникать во все вопросы еще во время обучения, а после Хогвартса непосредственно займется отведенной работой. Кандидатов было немного, но один из них выделялся своей въедливостью и пока еще не замутненным другими мыслями сознанием. Приняв решение, он направился к телефону. Подняв трубку, Поттер набрал номер Грейнджеров. Следовало пригласить их дочь сопровождать его на званый вечер, а уже во время него начать постепенно готовить Гермиону. То, что прямолинейная в своих суждениях ведьма может принести кучу неприятностей, Майрон прекрасно знал, и ее, как и Рона Уизли, следовало пристроить к делу и держать под контролем, чтобы впоследствии они не мешались под ногами. «Добрый вечер, миссис Грейнджер, меня зовут Гарри Поттер, я однокурсник вашей дочери». «Да, из Хогвартса». «Да, я умею пользоваться телефоном». «Нет, что вы, я не обиделся». «Да, я хотел поговорить с Гермионой, и с вами в первую очередь». Очень удачно было то, что трубку подняла мама Гермионы. Уж она-то поймет, какие перспективы для ее дочери откроет этот вечер. И даже если сама девочка не согласится, мама ее уговорит.